Мы сегодня будем читать Слово Божие из второго послания Тимофею, 2 глава, с 19 стиха по 21. Тут написано так: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. В какой-то степени я, наверное, продолжу мысли брата предыдущего размышления, вот и о последнем времени, и о церкви в частности, и о нашей церкви, и о нашей судьбе, и о наших детях. Вот уже какое-то время все больше эта мысль все настойчивее не дает покоя и днем, и ночью в буквальном смысле. Но мы здесь прочитали слова, которые нам дают какую-то как будто бы надежду, какой-то как будто бы свет в нас. Вот, и выход, и основание. Действительно, здесь сказано, что «но» – твердое основание Божие стоит. А «но» – это вот отделяет мысль от предыдущей. Тут контекст такой, что и Павлу было открыто, и будущее, и он в этом послании говорит, что вот в последние дни, вот буквально в третьей главе, он пишет: «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие». А они уже и наступили, вот, ну, частично начали сбываться эти слова еще при жизни Павла. Так вот он говорит, уже сейчас лжеучители появились, и слово их, как рак, будет распространяться. Он назвал конкретные имена тех людей, которые тогда еще распространяли лжеучение. И, в общем-то, Тимофею выпала доля. Ну, если на апостольский век одни проблемы были, вот они, не может быть, или просто нести Евангелие на новом месте, где язычество, то уже следующему поколению христиан, уже вот апостольским ученикам, уже предстояло иметь дело с лжеучителями, лжеучениями, которые возникли буквально изнутри вот церкви. И апостол Павел ему дает практические советы, как в этом случае быть и что делать. И вот мы точно так же имеем такие проблемы, как нам быть и что нам делать внутри церкви. В какой-то степени вот история мира и история церкви, видимой церкви, того, что называется христианством вообще, она похожа. Вы помните, там Даниила была показано такой истукан большой, и вот этот истукан, там у него голова золотая, потом дальше тут плечи серебряные, потом там медное, значит, вот туловище, потом дальше идет железо, а потом уже внизу в самом железо смешанное с глиной. То есть качество от золота и до железа смешанное с глиной, видите, как ухудшается. Ухудшается качество материала, с чего сделан, так сказать, мир, его царство. Ну, так же точно и церковь. Чем-то похоже. Параллельная история идет с историей мира. И вот эта видимая церковь, ее состояние ухудшается. Вот мы открываем книгу Откровения, вот, так сказать, созвучно. Открываем книгу Откровения, дай Бог, чтобы нам было открыто она в духовном смысле. И видим семь церквей. Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская. Тоже так вот оно в какой-то степени ухудшается. Так что, когда Господь придет, то действительно царство мира, ну, будет очень легко разрушить. Люди думают, что вот такую же они сделают сильную, всемирную такую державу, такая глобализация будет, насколько все будет повязано экономически, культурные все эти взаимосвязи, насколько будет крепко, насколько неразрушимо, ну, что оно будет действительно стоять века. Это одним мгновением Господь буквально это все разрушит в один момент. Точно так же разрушит Господь и суд произведет и над отступившим христианством. Вот нам, конечно же, интересно знать такие вот, ответы на вопросы такие. Ну, а вот какая же церковь истинная? А вообще нас интересует, вот, а наша церковь, она правильная или неправильная? Вот, ну, мы входим в церковь, вот мы сидим в церкви, приняли крещение, и вообще, вот это правильная церковь или неправильная церковь? Ну, не в том смысле, что вот там, мы, может быть, кому-то доводится дебаты или споры, там, значит, с пятидесятником или с кем-то, вот, а наша более правильная, а мы говорим, нет, наша более правильная. А вот сами себе, если задать вопрос, да я подумаю. На основании Слова Божия. Что это за церковь? Какая она должна быть? Ну и тут вот немножко как так мысль немножко разбегается. Вот если Слово Божие смотреть, то с одной стороны церковь это что-то такое, вот сейчас с стихотворением мы слышали, это что-то действительно самое-самое прекрасное. Что только мог Бог придумать в мире для нового церкви. И действительно, настолько она прекрасна, что она, так сказать, достойна будет с самим Христом рядом стоять, как невеста. Это, конечно, такой образ, ну, очень прекрасный. Ну, скажите, пожалуйста, ну какой жених себе плохую невесту, когда выбирал? Я, например, никогда плохую не выбирал, самый лучший себе выбрал. И вы же все, да, братья? Вы же самый лучший выбрали невесту из всех, которые существовали. Ну, Христос же тоже самый лучший себе выбрал. Вы понимаете, о чем речь? Самое прекрасное в мире – это невеста Христа, церковь. Она названа по-другому. Это храм Божий. А что такое храм? Это что же, самое возвышенное место в мире, где Бог и люди, так сказать, соединяются, человеческая душа с самим своим Создателем. Или, например, другие сравнения, которые нам говорят, что вот церковь – это тело, это живой организм. Глава, вот, говорит, о взаимосвязи, о порядочности, о взаимности, взаимной необходимости, о взаимной радости, взаимной боли друг с другом. Но вот все эти описания Церкви Христовой, они действительно, ну, возвышены, ну, прекрасные, заставляешь себя вот так подумать и спросить, стоп, а можно ли показать пальцами и вот сказать, вот это и есть, это церковь. Можем ли мы, ну вот на нашу церковь, так сказать, вот это она и есть как раз. Вот это она, невеста Христова, самая прекрасная. Тут мы, конечно, говорим, Господи, ну, какие-то ножницы получаются между теорией и практикой, как какое-то расхождение. Вот. И действительно так оно и есть, потому что церковь есть, вы знаете, вот интересно. Вот это интересно, как получилась вообще теория, так сказать, богословская о церкви. Вот мы готовим на крещение, ну, там вот, и такие там вопросы, что такое церковь. И сразу раскладка такая. Церковь – это вот что. Есть, оказывается, две, ну, она из двух частей состоит. Одна церковь – это вселенская, невидимая. Вот это она как раз и есть, это идеальная церковь, вот это самое прекрасное, невеста Христа. А есть церковь поместная, видимая, вот эта, к которой ты присоединяешься, где ты принимаешь крещение, вот это есть видимая церковь, которая состоит вот из живых конкретных людей данной местности, которые вот собрались для совместного поклонения Богу, там и проповеди Евангелия, и возрастания духовного, взаимопомощи там, и так дальше. А вы знаете, это понятие, оно не сразу так вот выработалось в течение истории церкви. И это не единственное понятие. Это вот у нас, ну так скажем, протестантов такое понятие, а у других церквей другое понятие. И вот как, я просто немножко пару эпизодов из истории церкви сейчас хочу вспомнить. Вот самая первая была церковь, как мы называем ее, апостольская. И потом следующая церковь, гонимая церковь была в течение первых трех веков. Были сильные гонения. И вот такие эпизоды были. Во время гонений же не все одинаково, ну, так были уж верными, не все там одинаково так уж шли там в пасть этим львами, на костры шли. Были такие, которые и отрекались. и отказывались. И вот был такой случай. А уже это было предпоследнее, или последнее, так сказать, гонение, перед самым уже Константином, который уже принял христианство, то есть вот конец там 3 века, начало 4 века. И вот император издал такой указ, чтобы сжигать все священные книги, все книги Священного Писания сжигать и разрушать церковь. Причем служители церкви, вот пресвитера, там, епископы должны были сами выдать эти книги для сожжения. Вы представляете задачу, пресвитер? Все Библии, братья и сестры, сдать все Библии, завтра будем сжигать. А? Некоторые на это пошли. Некоторые хитро поступили. Знаете, как сделали? Собрали еретические книги и отдали им. Ну, там гонители сразу не разобрались, потом немножко спохватились, еретически. Ну, вроде как не стали этого пастора уже там гнать. Номер прошел. А были такие, которые сдавали книги Священного Писания. Это не печатно. Это не те, которые мы сейчас вот там вот забываем. Там вот, они нам ну, иной раз там нет дела читать. А тогда это были дорогие книги, вручную переписанные. Да на всю церковь, то их немного и было. Ну и вот. И вот представьте себе, они не кончились. И что теперь делать? Этот пресвитера, которые там вот это сделали такое отступление, они идут в церковь и говорят, ну, братья и сестры, ну, было такое время, извините, вот мы каемся, ну, слабость проявили, примите нас, пожалуйста, ну, обратно в церковь. Ну, каешься ты, значит, ну, что же делать? Тут братья те, которые пострадали как-то так вот в замешательстве, ну, ладно. Давай уж в церковь. Дело пошло дальше. Там нашлись те, которые этих служителей опять восстановили в служении. И получилось так, что даже продвинули выше, чем те, которые страдали. Вы понимаете, как получилось? И тут взрыв получился. Один такой был донат. Донатизм. Это не донат, знаете. Есть такое слово в американском, но это не пончик американский, это человека так звали, донат. И вот он сказал, что нет, так не годится. Это не по слову Божию. Не может быть. Не может быть такой церковь. Нельзя так делать. А на то время церковь уже быстро стала обмерщвляться. Тут же Константин принял христианство, и вот она хлынула, так сказать, в мирская масса в церковь. И тут нашелся один богослов, очень умный человек, его звали Августин. Августин этот конфликт решил каким-то образом, ну, утихомирить. И ему это удалось. И знаете как? Ну, он так, такую теорию выдвинул, которая по сей день остается в стиле большей части христианства современного. Он сказал так. Иисус Христос притчу когда-то сказал о пшенице и плевелах. И сказал, не выдергивайте до самой жатвы. Так что церковь состоит из пшеницы и из плевел. И мы должны терпеть то и другое ради того, чтобы сохранить единство церкви. Единство церкви превыше всего. Все должно принести, так сказать, все остальное должно, надо принести в жертву ради видимого единства церкви. И потом этого доната отлучили, и вот все донатисты объявили еретиками, подключили императора, он там указы сдал, вот и все, их, короче, государственные силы там, в общем, изничтожили. Но вот эта идея о том, что церковь есть смесь пшеницы и плевел, так и осталось в католической церкви, в православной церкви по сей день. Если не верите, пойдите спросите. Она же, эта идея, в какой-то степени и в протестантском мире, ну, так, сохранилась только вот, когда возникла вот эта реформация, это уже вот средние века, вот 14-15 век, тут Лютер, вот эти вот Кальвин, Цвингли, вот эти вот реформаторы известные, вот они встали перед похожей задачей. Были на протяжении истории другие такие течения, как бы мелкие, которые выступали за чистоту церкви как таковой. Но основная масса вот была так понимала, что это вот смесь пшеницы и плева. Так вот, Лютер, стал перед вопросом, как быть? Как тут быть? Нужно что-то делать, нужно реформу делать. Ну, а что же дальше делать? Он подумал так, мы вот поднимем клич, о пробуждении, о реформе. Действительно, реформа, это значит переделать, сделать ремоделинг, так, как вот сейчас мы говорим. Дом тот же самый, пусть остается, там нужно переменить декорацию, мебель, там все такое. Ванну поменять, что там так вот. И он думал так, мы долго не задержимся. Мы опять же вернем, так мы останемся в этой же католической церкви, только уже в обновленной церкви. И вот они так ожидают, когда же тут церковь, там папа, они покаются, они признают, там осознают все, не тут-то было. Там так все укоренилось уже, что пришло. Там война пошла, там Лютера тоже объявили, через телеком разделение произошло. И вот протестанты, они же были выращены на этой мысли, что церковь же единая. А теперь церковь раскололась. И вот теперь они стали вырабатывать новую доктрину. Оказалось, она не новая, она старая, она еще в Новом Завете была. И вот эта новая доктрина и до нас дошла. Церковь вселенская, единая, но она состоит из отдельных частей, которые поместные, которые могут быть и не едиными между собой. И действительно, протестантизм так и получился самой дробленной такой ветвью христианства. Бесчисленное множество отдельных больших, мелких течений церквей. Вот и в баптисты, есть много подразделений, делений, и мы этому свидетели и участники какой-то степени. Но, возвращаюсь к мысли, все-таки что же такое церковь? В Новом Завете не было подразделения церкви на пшеницу и плевелы. Христос об этом не учил. Он сказал, что поле есть мир, не церковь. Но когда церковь смешалась с миром, то тут появилась вот эта неправильная, нечистая доктрина. Теория такая, неправильная. И практика, и по сей день она остается. И вот во время реформации вот эти реформаторы, главные, Лютер, там, Цвингли, вот они остановились на полдороге. Перед ними встала задача, постойте, как же дальше быть? Мы отделимся от церкви, вот этой вот католической. Но кто за нами пойдет? Это же будет какая-то жалкая кучка. Надо, чтобы же народ за нами пошел. Народ – это значит масса возрожденных и невозрожденных людей. Для кого преподавать вечерю? Они все крещенные. Большая часть из них не возрождена. И вот тут они, разделились. И выделилось еще крыло реформации, называлось радикальным, это анабаптисты так называемые. Потом они превратились в менонитов, которые учили не церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. Никакого компромисса. Им говорили так, позвольте, это же тогда будет какая-то секта, какое-то меньшинство. Но жизнь показала, что у анабаптистов оказалось очень много последователей. И почему? Потому что они выступали за христианский образ жизни. По их понятиям, вера – это не теория, а это следование, это ученичество, это практическая жизнь. И за ними очень много народа последовало. И когда власти и католические, и уже протестантские, официальные власти увидели, как они растут, тут и Лютер сам уже стал подписывать смертные приговора. И знаете, как Лютер сказал в свое время? Да, говорит, я, говорит, подписывал смертные приговора, это мои руки в крови. Но я эту кровь возлагаю на плечи Иисуса Христа, потому что это Он мне так повелел, чтобы справиться с беспорядками. Там очень много было в эти средние века, и сейчас то же самое происходит в других видах. Мы с вами сейчас находимся здесь, в Америке, и перед нами, хотим ли мы или не хотим, вот эти самые проблемы снова стоят, так сказать, поперек дороги и никак нам не дают дальше двигаться. И вот братья наши, служители, вот мы, я так скажу, вот мы сейчас стоим и думаем, мы сейчас ничего не делаем, собственно, особенно, потому что мы стоим и думаем, как нам дальше строить церковь. И братьям надо решить, либо идти путем католическим, либо путем протестантским. То есть, либо признать, что церковь, наша церковь, церковь Вифания, должна состоять из пшеницы и плевелов, пусть они растут, возрожденные, мы их всех будем крестить, там Бог разберется. Мы их будем учить, крестить, Бог там разберется. Или же мы будем идти путем евангельским, то есть церковь должна состоять из одних возрожденных людей. Вы знаете, для братьев-служителей сейчас этот вопрос оказался труднее, чем мы думали. Труднее, чем мы думали этот вопрос. Нам было легче там гонения переживать. Все было ясно, как-то понятно. Кто возрожденный, кто не возрожденный, кто там мирской, кто не мирской. А нам сейчас непонятно. Мы не можем иногда определить, человек этот возрожден или нет. Потому что он принял крещение, был возрожденный вроде, так испытывали, отвечал хорошо. Прошло время, а никаких признаков жизни нет. Вы знаете, я сейчас вам прочитаю одно интересное письмо, выдержки из одного интересного письма. Кто-то, наверное, про нашу церковь кому-то рассказал, и один брат составил письмо и на интернет выставил. Я сейчас про нашу церковь. Какой ужас. На весь мир позор. Слушайте. Не так ли в наших церквах сегодня, как прекрасно поют хоры и играют оркестры, все строено красиво и великолепно, мы слушаем с наслаждением. А что внутри? Скверна мира. Об этом свидетельствует внешность участвующих руководителей и их семей. Мы стремимся делать служение наше пышным, но не стремимся к Богоприсутствию в каждой душе, в каждой семье, в каждой церкви. Слушайте, что она молодежи нашей пишет. Молодежь. Это будущие церкви. А что в действительности? Для многих из них богослужения стали скучными. Им неинтересно. На половине служения они перемещаются в коридоры, это я сам видел сегодня. А к концу служения они уже во дворе или на парковке. Для них церковь не больше, чем место встречи, чтобы договориться, где провести день и вечер. Всю правду о нашей молодежи говорят. А дальше. Организовываются застолья, гуляния в парках, развлечения на океане, то есть поиск удовольствия и наслаждения. А в результате внутренняя пустота и равнодушие к служению. А что же родители? Многие родители это одобряют и говорят, пока они молодые, что им еще нужно? Правду говорят о наших родителях, все выдали. Представлять на весь мир, на интернет, это же все читают про нас, вы прикидываете? И такого же мнения придерживается немало служителей. С одним служителем рассуждали о состоянии наших церквей, он меня убеждает, брат, у нас хорошие церкви. А вот молодежного лагеря, я тут все не буду читать, потом их тоже пожелает, я могу дать в электронном виде. Да, вот дальше. А вот христианские школы. Это один из судьбоносных вопросов будущего церкви. Какие потери мы имеем, когда наших детей даем на воспитание этому миру? И вот результаты. Наши юноши и девицы, окончив государственную школу, знают английский язык, уличный жаргон в большинстве случаев, и в церкви применить свои знания не могут. Библию в государственной школе не учили, а по-русски не все понимают, поэтому на наших богослужениях многие из молодежи и почти все подростки не поют. Не поют. Ну, правда, когда там вот показывают, то иногда поют. Чем же тогда им заняться? Смотрите, ну, всю правду говорит. Они во время служения открывают селфон, включают игры или друг другу посылают месседжи. Пусть Господь пробудит братьев-служителей поместных церквей взяться, собраться для заслужения, взять правильное направление церкви наших семей. Если мы промолчим в это время, Бог с другой стороны пошлет пробуждение, но мы и наши семьи погибнем. нам здесь, в Америке, необходимо объединиться в усиленной молитве, в едином духе, пересмотреть свою личную жизнь, жизнь нашей семьи и все виды богослужений в наших церквах согласно Слову Божию. Ну, это я так в выдержке прочитал, но я немножко открою вам секрет. Это брат написал не только про нашу церковь, он и про свою тоже написал. И это брат, между прочим, из Совета Церквей. И проблема одна и та же. Вы чувствуете? Вы чувствуете, как точно все здесь описано про нашу церковь? И у них точно так же. И что дальше мы будем делать? И какая у нас будущность? И кто нам через 20 лет будет вот здесь проповедовать, когда от Николая Петровича я уже станем старенькими и кряхтеть будем, и уже вы нас и слушать не будете. А молодежь нас и понимать совсем не будет. Сейчас она наполовину нас понимает, а тогда вообще уже ничего не будет понимать. Потому что языковый барьер дальше пойдет. Кто будет проповедовать дальше? Те, кто сейчас селфон слушает. Те, кто сейчас там вертится на парковках, вокруг коротких юбок. Кто будет Слово Божие проповедовать? Страшно. А что, если Христос раньше не придет, а еще замедлит? И вот наша будущность. Да, так вот, о чем это я говорю? Вот я говорю все о том, какой путь строительства, домостроительства церкви мы желаем избрать. Поле, мирской путь, смешанный с миром, плевелы и пшеницы. Все на месте. Все здесь. Пусть растут. Молодые, они еще глупые, поумнеют. Нет? Плевелы не поумнеют. Не умеют плевелы. Они зреют. И потом приносят плод. Еще больше плевел. Ну вот. Знаете, на самом деле, апостол Павел, как я сказал, он не для того совсем написал это послание, чтобы Тимофея, ну, совсем уж так втоптать, как бы, и лишить всякой надежды, чтобы он совсем руки опустил и крылья. Ну, наоборот, он написал ему, чтобы его ободрить. Он говорит, что твердое основание Божие стоит, несмотря, но, несмотря на все это, есть твердое Божие основание. Что такое твердое Божие основание? Это, прежде всего, сам Христос, основа церкви. Он уже не изменился. Он же не подстраивается под 20 век, не под 21, не под средние века не подстраивается. Он вчера и сегодня, но веки тот же. И Христова Церковь, она всегда со Христом, она всегда есть. Она всегда есть во все века. Правда, в разных состояниях, в разных внешних обстоятельствах. Вы знаете, вот мы сейчас сидим и думаем, как тут вот разобраться нам с вот этими проблемами, что с селфонами кто-то играется, а в других местах не так. Вот читаем новости о гонениях. Во Вьетнаме пастора посадили, осталась жена. Пастора посадили, судили и расстреляли. И жене присылают счет за суд, за содержание в камере и даже за пулю, которым был расстрелян ее муж, ей прислали счет, примерно 5000 долларов, и сказали, если не заплатишь, посадим и тебя. Это в наши дни делается. А вот в Багдаде сейчас новейшие новости, там христианский район, который давно был населен христианами, сейчас там исламисты ходят по домам, они объявили Исламскую республику. Исламская республика, это значит шариат, это значит все должны быть мусульманами. И вежливо стучат в дом и говорят, мы вам предлагаем три варианта. Первый, вы становитесь мусульманином. Второй вариант, вы будете платить специальный налог за проживание здесь как христианин. Третий вариант, вы можете отсюда переехать в другое место, мы вам поможем перенести вещи в машину. Три варианта. Мы сейчас над этим не задумываемся. Но вот церковь Христова, которая верна Христу, она кругом ей нелегко. И если мы думаем, что нам здесь легко будет следовать за Христом, мы серьезно ошибаемся. Это тогда нам будет легко, когда мы из церкви сделаем мир. Когда мы из церкви сделаем клуб, тогда нам будет хорошо, легко, не будет никаких проблем. Если мы захотим оставаться христианами и на христовых позициях, то нам будет трудно. И однако же Господь дал обетование, твердое основание Божие стоит. Имея вот эту печать, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Оно стоит твердо сегодня. И наш выбор, на каком основании мы будем стоять? Видите ли, Господь со своей стороны не изменился, план Божий, принципы Божии не изменились, Слово Божие не изменилось, обетования не изменились, принципы созидания церкви не изменились, все остается то же. Оно твердо, оно основательно, и сам Он же и обетование дал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, ни в каких видах. Но вот мы слышали перед этим проповедь, нас Господь учил и молиться об этом, чтобы Господь избавил от искушений, чтобы помог преодолеть дух последнего времени. И да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Вот к чему нас зовет Господь. Ну вот, наше время пришло, чтобы помолиться Богу. И нас сегодня Господь учил, как вот и молиться нужно, чтобы как-то вот Христос перешел поток Кедрон, как бы вот нам в душе нашей перейти, вот эти какие-то бурные такие наши внутренние размышления, переживания, как бы вот побыть действительно в тишине с Господом, в серьезном таком и близком размышлении, и в союзе, и в молитве Ему сказать, чтобы Господь нас избавил в эту годину искушений. Мы слышали вторую проповедь, очень брат серьезно говорил, вот он как через вот мысли, и через вот такое общественное, общее разложение на нас тоже это действует. Сейчас мы слышали о церкви, о Христовой церкви, о Вселенской церкви, о невесте, которая там должна быть. И вот о том, чтобы мы проверили с этим эталоном себя. И снова мы давайте обратимся к Нему в молитве и попросим, чтобы Господь помог нам, чтобы Он помог нам созидать Его Царство, быть Его живыми камнями, быть Его невестой, быть той церковью, которую Он возьмет на небо. Давайте помолимся, давайте просто.